родилось чадушка старше бабушки. Дом был, стоял добрым порядком на гладком месте, как на скатерти. В дому отец жил с сыновьями. Старших и врать не знаю, как звали, а младшего все Шишом ругали. Он еще в зыбочке качался, а уж песнями утешал. Его мать в кружевное одеяльце завернет, шапочку с кисточкой наложит, в люди придет, станет детем хвастаться, а он как грянет. «Ходи, барыня, смелее, музыканту веселее! Эх, тырли-бутырли, каракульки!» Ему в рот соску. «Куда там? Давай папироску!» «Тоже я отец. Вынесет гостя сыном, те обступят». «Мальчик, скажи, тятя». А мальчик с присвистом. «Я не тятькин сын, я не мамкин сын, я на елке рос, меня ветер снес». Только гармони парню не хватает, мало что грудной. Каши поест, непременно крякнет и скажет. «Хороша кашка да мала чашка». Что-нибудь спроказит, его спросят. «Это кто разбил?» «А Шиш?» «Это уж так и было». Спросят его. «Это кто сделал?» «А он?» «Это ж давно так». На Шиша глядя, люди только головой вертят да руками машут. Время ведь как птица летит, его не остановишь. Вот Шиш и вырос. Братья, мужики здоровенные, скопидомы, а он все как совраз без узды. Такой был Шиш. На лбу хохол рыжий, глаза как чашки, один голубой, другой как смородина, нос кверху. Начнет говорить, как по дороге поедет. Слово скажет, другое готово. И ловок был. В рот заедет, да и поворотится.